И все гопи снизошли. Почему требуется столь много гопи, которые появились? Для того, чтобы увеличить наслаждение во время лил. Все гопи являются экспансиями тела Радарани. И для того, чтобы Кришна насладился сладостной расой, Радхарани распространяет себя во множество гопи. Можно задать вопрос, почему Радхарани должна распространять себя в определенных гопи, которые потом становятся противоположной группой, такие как Чандравали. Почему они препятствуют Радхарани? Наши госвами прославляют даже препятствующие противоположные группы. Чандравали настолько прославляема Шилой Рапунаткой, Даса госвами. Почему? Потому что благодаря Чандравали слава Радхарани питаема, увеличивается. Мы можем понять, насколько Радхарани велика благодаря присутствию Чандравали. И таким образом, несмотря на то, что есть тьма, и если мы знаем, что такое тьма, то тогда мы можем оценить светлое время суток. Если существует скорбь, то мы ценим радость. Поэтому если существует противоположная личность, то тогда мы можем реально оценить личность. И тогда раса, лила, исполняется расой более юмористично, интересно, благодаря присутствию противоположных групп. И вот почему это хорошо, то, что существуют противоположные группы, такие как Чандравали, ее подружки. Если те, кто Чандравали и подобные не присутствуют, то как же Радхарани будет гневаться, ревновать, как Говинда будет искать ее и умилостивать, успокаивать ее, как она будет гневаться? Таким образом, каждый служит Кришне во Враджадаме. И без Крипы Радхарани мы никогда не сможем служить Говинде. Мы можем видеть, что во время Махарасы, насколько славна Радхарани. Он никогда бы не оставил Радхарани. Он забрал ее, оставив все остальные гопи, отвергнув их, поскольку она самая лучшая из всех Кришна-прия, самая ему дорогая. И он забрал ее, оставив всех остальных гопи, для того, чтобы показать, что Радхарани очень велика. Но мы читаем Шримад-Бхагаватам, что он также оставил Радхарани. Как это стало возможным? Почему это так случилось? И махаджаны говорят нам, что Кришна думал, когда он прогуливался с Радхарани, что кому не описывает это, Кришна говорит Радхарани: «Рады, пойдем, пойдем со мной. Мы будем наслаждаться цветочной куджей, наслаждаться в уединенном месте будем. Я хочу наслаждаться уединенно с тобой». Но Радхарани настолько милостива, настолько мягкосердечна, она думает: «О, сотни кроры гопи, они все мои подружки, сакхи, они на это рассолили, скорбят, они желают наслаждаться Кришной, а я настолько корыстна, я только наслаждаюсь им одна, а он принадлежит всем. Они оставили все, пришли ради него». И она начала расстраиваться, думая таким образом, и сказала ему: «Ну, дорогой мой, все, я не могу идти дальше». «Почему?» «Нет, ну, я устала. Если ты хочешь забрать меня в уединенное место, то лучше тебе отнести меня туда». И тогда он начал думать: «Ну ладно». Если мы здесь остановимся, то гопи быстро прибегут сюда, противоположные группы, и они заберут меня и уйдут от меня. Она не может идти со мной дальше. Но если ее не будет в присутствии расы, то я не смогу без нее. Я потому что хочу, чтобы Радарани была в центре танца. Расы. Если я не покажу всему миру, насколько велика славна Рада, то все будет бессмысленно. Когда я исполняю Расалилу, я не желаю никакой ревности, поэтому все должно быть прояснено, поэтому и должна быть только чистая, океан чистой любви. В противном случае мы не сможем насладиться, и это не будет Махарасой. Поэтому любая ревность, непонимание, которое существует, оно должно проясниться до Расалилы и уйти. И все должны знать, кто Радарани, поскольку я буду всегда танцевать с ней в центре танца расы. Гопи будут чувствовать ревность, что вот он танцует в центре, поэтому лучше то, что должно произойти до начала Махарасы. Поэтому это не так, что он отверг Радарани, он немного исчез на некоторое время с места. И все гопи начали искать его там и сям. Как только он исчез от Радарани, покинул Радарани, то гопи, идущие из леса в лес, взывая: «Где ты? Где ты? Покажи, что проявись перед нами. Мы не можем видеть тебя, поскольку наши глаза пропитаны слезами, и мы теряем сознание. Глаза ослеплены слезами». И когда они видели Радхарани, они сказали: «О, он оставил нас благодаря тебе, благодаря любви к тебе». Но когда Радхарани была в состоянии потери сознания, все они окружили ее и начали снова приводить ее назад в сознание. И теперь гопи познали, что благодаря Радарани Кришна оставил их. И поэтому они исполнились скорби, что Кришна оставил их. Но когда они встретили Радарани, они приняли ее лидером и сказали, что ты будешь идти первой, когда мы будем искать Кришну, поэтому ты будешь вести нас в наших поисках Кришны. И все гопи обрели Говинду благодаря Крипе Радарани. На самом деле все гопи служат Радарани. Поэтому наш Сарасвати Чаран молится: «Только лишь твоей милостью мы можем обрести служение тебе». Госвами Пад Сакхи Враджи. Благодаря милости Махапрабху все спутники Махапрабху все они жители Враджи и гопи, и наслаждаются гопи Бавой. Шурупа написал «Стало мало». Дас Госвами написал «Стававали». Они никогда не молились о том, чтобы стать служанками Радарани. Нигде мы не найдем таких молитв. В молитвах Рупы, Санатаны, Дас Госвами мы никогда не видим, что они возносят молитвы, желание стать служанкой. Нет, они молятся Радхарани: когда же мы увидим тебя? Когда ты дашь нам служение? Вот типа такого. Но никогда они не просят положение служанки, поскольку они уже обрели это положение. Они не просят положения. Но мы видим, что Сарасвати Чаран просит положение служанки. Когда же ты мне дашь положение кинкари? И существует разница, поскольку Сарасвати Пат находится на стороне Сакхи, положение Сайон Тунгавидя Сакхи во Враджадхаме. И теперь он хочет стать даси. И это показывает то, что служанка или даси находится на более возвышенном положении, чем Сакхи. Поэтому Манджари Бава более исполнено наслаждение, чем наслаждение, получаемое Сакхи в лиле. Поэтому даже Сакхи желает стать даси Радхарани. Сисиман Махапрабху сам наслаждался, как другие кинкари, то что уж говорить о других его спутниках. Итак, Сарасвати Пат, зачем ты желаешь стать кинкари, если ты уже Сакхи? И на это он отвечает, что твоя служанка, служение, твои служанки наслаждаются расой в каждое мгновение. Что это означает? Это означает, что наслаждение служанок кинкари манджари более особенно, чем наслаждение, получаемое Сакхи. Поскольку кинкари могут созерцать, видеть божественную читу с каждым мгновением, они могут служить божественной чите во всех времяпрождениях, нет ничего скрытого. Они могут цветочной кунджи в любое время, и они могут войти в любую кунджу, в любую лилу, где самую сокровенную, где наслаждается Рада Кришна. Они могут предложить благоуханную воду тамбул. Иногда они расчесывают волосы, массажируют их лотосные стопы, омахивают их, вытирают от пота их тела. Вечно они настолько они самые близкие к воплощению наслаждения. Рада Кришна воплощение рады наслаждения. И кинкари, они постоянно находятся вместе с ними. Поэтому кинкари исполнены большим счастьем, чем сакхи. Сакхи не могут служить таким образом и находиться в такой бризи, как манджари, к Раде Кришне. Манджари всегда, всегда, подобно запаху, преследует цветок Радхарани, которое исполнено блаженство. Такур Махашай всегда возносит молитвы, что сакхи манджари омахивают, смощают пастой с сандаловым деревом. И также распространяют это благоухание, они кормят их тамбулом. Настолько прекрасные, удивительные гирлянды они одевают на их шеи. Они создают прохладный бриз. О, когда я приду, я предложу им благоуханную воду, я смощу капельками этой воды их тела. И мягко буду массажировать их обе стопы. И сакхи лишь могут получить небольшой намек того, о чем говорят сакхи. Но кинкари, она сразу же понимает любое желание в сердце Радхарани, исполняет его. Наш Шрипад Дас Госвами Чаран был предложен, Шримати Радхарани предложила позицию сакхи, и она говорит: «О, Туласи, зачем ты хочешь стать моей даси? Будь моей сакхи, и все другие манджари будут почитать тебя, уважать. И ты настолько квалифицирована, положение даси не для тебя». говорит: «О, моя госпожа, ты проверяешь меня? Я предлагаю свое почтение положению Сакхи. Я поклоняюсь Сакхи. Я готов прославлять всех Сакхи. Сакхи очень велики, но я лишь желаю только положения Кинкари, величайшего положения Кинкари. Не проверяй меня, пожалуйста, просто пролей на меня свою милость. Пусть же моя решимость, твердость будет заключаться в продолжении исполнения служения тебе. Зачем мне становиться Сакхи? На настоящей реальности Манджари также Сакхи. Они Сакхи плюс Даси. Вот почему Дас Госвами использует Варадаси, величайшее служение, величайшее положение, поскольку Манджари исполняют все настроение, они находятся в настроении Сакхи, они общаются с Радарани как Сакхи, и также они служат Радарани, и также они проявляют родительскую любовь к Радарани, заботясь о ней, как о родителе. Поэтому они исполнены Мадурья Раси, супружеской любовью к Радарани. То, что Радарани испытывает с Говиндой, те чувства они также испытывают и чувствуют, находясь в положении Манджари. И это является лучшей расой всех существующих. Поэтому мы должны войти в лилы, времяпровождение, наслаждаться этой расой Манджари. Мы должны настолько погрузиться, и мы должны хотя бы насладиться небольшим количеством этой расы. И как Сарасвати Пат обращается к Шримати Радарани, он говорит: «О, Налкунджа Нагари». Почему он говорит, обращается к ней Налкунджа Мандари? Что особо в этих словах? Мы услышим об этом, ответ на это завтра, если Махапрабху прольет на нас свою милость. Перевод лекции Шрилы Бабаджи Махараджа на Шишарадара Суданитхи, написанную Шрилой Прабхаданандой Сарасвати Чараном, который является наиболее сокровенным спутником Шримана Махапрабху, который появился в эту Кали-югу для того, чтобы освободить нас падших душ. Это стих номер 86. Он выражает свою чистосердечную молитву. О, дорогая Радарани, о, Навакунджа Нагари, богиня Лакшми, Шукамуни, Нарад, Удав и остальные, они выражали прекрасную, удивительную, возлюбленную, поразительную любовь к тем Сакхи Манджари. Эти Сакхи Манджари, с которыми все эти великие личности, которыми поражены, эти Сакхи Манджари служат твоим лотосным стопам постоянно. И эти великие личности восхищены такими Сакхи Манджари. Я ожидаю с великим ожиданием, когда же ты сделаешь меня своей служанкой? Хотя я ожидаю и ожидаю, я знаю, без твоей милости я никогда не могу стать твоей служанкой. О, моя госпожа, пожалуйста, обрати на меня свой милостивый взгляд. Вчера мы наслаждались немного описанием этого стиха. На самом деле, все описание является лишь произношением расы, выраженной великими госвами и махаджанами. И мы лишь произносим эти их слова. Если кто-то вкушает множество прекрасной, изысканной, вкусной пищи, и затем, если он вкушает множество благоуханного просада, и затем у него появляется отрыжка, то тогда запах таких прекрасных специй мы можем понюхать. И мы ощущаем этот запах очаровательного просада. Так. Таким же образом наши госвами насладились множеством расы манджари. И теперь это все исходит из них, из их уст спонтанно. Все тем, чем они насладились, находясь как кинкари. Подобным образом мы обнаруживаем, что существуют цветы, которые настолько благоуханны, естественно, привлекают шмелей к ним. Подобным образом все эти стихи, написанные махаджанами, нашими госвами, ачарьями, они настолько благоуханны. Они привлекают практикующих преданных к нектару лотосных стоп Шримати Радарани. Махаджаны сказали: наши госвами являются вечными спутниками божественной четы. Когда они говорят, тогда преданные, тогда их слова проникают в сердце непосредственно преданного. И практикующие преданные испытывают, очаровываются и испытывает большую жадность в своем сердце насладиться этим же самым нектаром, который госвами испытали. И тогда садака испытывает в качестве себя практикующим Рагануга Бхакты, поскольку махаджаны обладают могуществом передать Рагануга Бхакти всем тем, кто желает стать преданными, стать на путь Гаурасундары, проложенному Гаурасундарой. Именно с этой целью Гаурасундар появился на этой земле. Существует разнообразных виды бавы. Одна из бав называется Найка Бава. Это стать возлюбленной Кришны. Если кто-то практикует, следуя по этому пути, стать анугой, слугой Найки, то эта бава называется Сакхи Бава. Но существует Текешори Вавраджи. Они также служат Шримати Радарани и божественной чете очень сокровенным образом. Они более особенны, чем сакхи. Их называют манджеры. Они полные обладатели милости Радарани. Рупа Госвами Пад прославил манджеры таким образом. Радарани не дарует свое служение кому бы то ни было. Вы должны стать квалифицированным, обрести служение Радарани. Она очень серьезна, подобно глубокому морю. Поэтому нелегко понять настроение, разнообразные бесчисленные настроения Радарани. Но манджеры полностью предались ее лотосным стопам. Дас Госвами Пад молится, что я твой, я не могу жить без тебя. Вот что называется преданием Радарани. Если мы преданы таким образом, то Радарани дарует лотосные стопы нам. Она не раскрывает свои потаенные желания даже Лалите Висакхи с их ее лучшими подружками. Но она раскрывает все в подробности своим кинкари манджари. В уединении она обнимает их очень близко и дарует все возможные виды просады. По своему собственному желанию она дарует им воду, которая омыла их ее стопы, дарует им сладостные листья бетеля, которые она жевала, она дарует ей одежды, драгоценности, все. Настолько милость она проявляет, проливает на кинкари. И так Шрила Рупа Госвами говорит, что раса служения Радарани постоянно наслаждаема. Для того, чтобы понять эту глубине Манджари Бао, прежде всего мы должны узнать определенное количество философии вайшнавов. Смысл бхакти заключается в севе, поскольку слово бхакти исходит из санскритского корня баджа, что означает служить. И поэтому сева на самом деле и является бхакти. Насколько много севы мы исполняем, настолько бхакти мы много исполняем. Это зависит от настроения, которое исполняем мы севой. От того вида, который севу мы исполняем, так и Бхагаван проявляет нам подобные чувства, которые мы ему предлагаем. И Шри Бхагаван любит нас в соответствии с той севой, которую мы ему предлагаем. И в этом мире мы также видим, что если мы кого-то любим, то тогда мы должны проявить эту любовь, исполняя, предлагая какую-то севу. Это то проявление любви в нашем сердце. Мы исполняем служение. И поэтому, если кто-то влюблен в очень жестокую личность, несмотря на сколько груба эта личность, если эта личность предлагает служение день за днем, даже эта жестокая личность, сердце этой личности расплавится, и однажды он будет отвечать взаимностью, поскольку природа личности такова, что она не может обмениваться, воздерживаться от обмена любовью с кем бы то ни было. Но Кришна не является жестоким, он мягкосердечный, милостивый, добрый. И если преданный желает исполнять севу для него, то Шри Бхагаван, несомненно, примет эту севу и предложит еще больше и больше возможностей для служения. Но существует один момент. В нашем сердце потаятся материальные желания. Хотя мы исполняем севу для Говинды, мы исполняем множество севы, но в конце этой севы у нас все равно остаются определенные материальные желания. Вот почему сейчас эта сева не доставляет Говинде столь много наслаждения. Но когда наше сердце станет очень чистым, и мы не будем испытывать в своем сердце никаких вообще материальных желаний, то тогда эта сева доставит Говинде бесконечную радость. Вот почему те, кто хотят научиться любить Бхагавана, и достичь, служить, исполнять севу для него, то мы должны принять все то, что благоприятно для исполнения севы. Шри Говинда узнает, что мы пытаемся исполнять севу для него, и тогда он посылает, наделяет нас Хладини Шакти. Что означает Хладини Шакти? Как она, как проявляется она в нас? Когда она достигает нас, то она нас делает очень чистыми. Мы испытываем желание повторять святые имена, слушать лилы. И это Хладини Шакти, после воспевания и слушания, Хладини Шакти смешивается с чувствами в нашем сердце, и в итоге према проявляется, порождается. И затем любовь к Шри Бхагавану становится результатом этой премы. Если мы любим какого-то царя, царицу, очаровательную личность, великую личность, какого-то подчиненного, кого бы то ни было, какого-то возлюбленного, какого-то члена семьи, это не является бхакти. Если мы любим богиню, полубога, это не называется бхакти, поскольку бхакти является составляющей лишь только Хладини Шакти. И в конце концов, именно эта према дарует нам према силу. Наши ачарьи говорят нам, когда мы обретаем прему, когда мы обретаем прему в нашем сердце, то лишь только тогда наша према сева принимается полностью Говиндой, и он любит наслаждаться нашей премой. В противном случае мы можем поклоняться ему с множеством ингредиентов, но он никогда не примет их. И когда эта према станет зрелой, то тогда ее можно назвать расой. И существует садхана для достижения этой премы. Шрила Рупа Госвами рассказал нам о том, как получить, обрести эту расу, как достичь уровня расы. Итак, мы должны, как говорит Шрила Рупа Госвами, мы должны иметь определенные самскары, то есть мы должны иметь определенную культуру практики бхакти. И когда мы исполняем садхану, то что происходит? Так, это то, что материальные желания смываются напрочь. И наше сердце становится очень радостным. И плюс мы должны общаться с двумя бхагаватами. Первое — это преданный бхагавата, и второе — это писание бхагавата. Но как мы должны общаться с этими бхагаватами? Только лишь в общении с расика-преданными, преданными, которые наслаждаются расой. И все те преданные, наслаждающиеся премой, нектаром лотосный стоп Говинды, именно с такими преданными мы должны лишь общаться. И какова же трехступенчатый процесс достижения премы? Это в конце концов слушание, воспевание и исполнение према-севы. Он не трехступенчатый, а составляющий состоит из трех составляющих, перечисленных. Да, конечно, личность должна рождена с определенным видом самскары из предыдущих рождений. И затем в этом рождении снова он должен обрести еще большую самскару. И в конце концов множество бав произрастают в сердце. Бавы, анубавы, санчари, сатвики. Эти четыре бавы все смешиваются вместе, и тогда произрастает раса в сердце. Наслаждение, существующее в према-расе, очень-очень удивительно. Вот почему наш Госвами Пад использует слово «удивительное», «неописуемое». Поскольку эта раса означает то, чем можно насладиться, это определение расы. То, чем можно наслаждаться, называется раса. Но в все, чем можно наслаждаться, не является расой. Сейчас в этом мире мы наслаждаемся множеством вещей и вкусов, но это не раса. Рупа Госвами дает определение расы. То, что раса – это то, где существует удивительное качество. То есть мы должны наполниться удивлением к чему-то, восхищением к чему-то, тогда можно сказать, что да, в этом предмете существует раса. Поскольку раса означает то, что она должна наполнять наше сердце великим восхищением до такой степени, что наши глаза будут расширяться от удивления, выходить из орбит. Наше сердце должно расширяться, увеличиваться, переполняться радостью. И это восхищение происходит не только из радости, но и из страха, из горя, но нет, не из этих всех вещей. Несомненно, он исходит только из радости. Великое восхищение порождается из великой радости, и это называется расой. Предположим, что-то происходит перед нашими глазами, что-то, что мы слышим, то, что мы никогда еще не слышали и не могли себе даже вообразить. Это наполняет нас, несомненно, радостью и восхищением. И мы говорим «О!». И тогда это можно назвать, сказать, согласиться, да, мы насладились расой. В этом материальном мире мы не можем обнаружить такого определения, такого предмета, дарующего восхищение. Эта раса существует лишь только в духовном мире, поскольку в этом материальном мире мы не можем видеть или слушать такого объекта, который был бы всегда очень новым и увеличивался бы новизной. Существует постоянно какое-то повторение того, что мы уже испытывали. Но только лишь в духовном мире с каждым мгновением происходят события, которые никогда не происходили до этого. Они новые и поразительные. И это и есть раса. И эта духовная раса, когда она наполняет наше сердце, ее называют как бхакти-раса. И это снова раса подразделяется на 5 видов. Первая – шанта-раса, которая муни-риши обладают. Но они не желают севы. Шри Чайтанья Чаритамрита говорит, что преданные шанты поклоняют Господу, поклоняются Господу, но он никогда не испытывает то, что Говинда мой. И обладает таким чувством, что Господь, Говинда является его собственностью, поэтому их нельзя классифицировать как преданного, поскольку у них нет любви. Говинда является насыщенной формой брахмана. И когда преданный, который наслаждается поклонением брахману, видит Бхагавана и решает, о, я хотел бы стать преданным, но на самом деле он еще не чувствует то, что Говинда еще не мой. Он не чувствует, что Говинда мой. Вот почему это просто шанта. Ее называют как шанта-раса. Гаурасундар не принимает ее категории преданного служения. Они никогда не чувствуют, что Говинда требуется их служение. Они думают, что он уже наполнен блаженством. Неужели он будет желать еще какого-то наслаждения? Мы просто смертные, каким радость мы ему можем дать? И они думают, что он уже океан радости. И даже если мы дадим немножество воды, вольем в океан, что это означает, что Говинда захочет наслаждаться? Допустим, Говинда много пищи, неужели он захочет? У него множество богатств, драгоценностей, он император, он господин всех драгоценностей, поэтому же ему нужны наши драгоценности, они думают так, и поэтому они не испытывают потребности исполнять севу. Иногда преданные шанты, как мы можем обнаружить в молитвах определенных муни, что же это за шанта? Они молятся: «О Кришна, когда же мы сможем массажировать твои лотосные стопы?» И тогда мы можем почувствовать, что, смотрите, эти хриши называют шанты, но они жаждут севы. Неужели они же хотят массажировать стопы лотосные Господа? И в ответ Джива Госвами говорит: нет, они хотят массажировать лотосные стопы Господа, потому что они получат наслаждение, дотрагиваясь до стоп Говинды. Они не хотят достать Говинды никакого наслаждения. Вот почему их нельзя классифицировать как преданных. Поскольку личность, находящаяся в Шантарасе, думает: когда я вижу Господа очаровательного, тогда я буду чувствовать себя очень хорошо, и когда я дотронусь до него, я себя почувствую еще лучше. Таков преданный Шантарасы. Но затем даже тот, кто находится в Шантарасе, обладает двумя хорошими качествами. Он не желает никакого желания поклонения полубогиням, полубогам, он желает только Кришну. И следующее, он не обладает материальными желаниями. Он отверг материальные вещи, и это доставляет ему благо. И он поднимается выше, медленно, шаг за шагом. Поскольку в этом отношении, по крайней мере, он отвернулся от материального мира, отверг его. И тверд в поклонении только лишь одному Кришне. И над ними находится Дасия, классифицируется уже как Бхакти. Мы обнаруживаем Дасию повсюду. Но мы не заинтересованы в этой дасе, мы заинтересованы только в служении, выражаемой во Враджа-дхаме, поскольку вне пределах Враджа-дхамы служение переполнено благоянием и почтением. Вне Враджа-дхамы все служение наполнено богатством, и они считаются... преданные относятся к Кришне со Шварья-гьяной. Но во Врадже, хотя существуют слуги, они наполнены сладостью. Здесь все наполнено сладостью во Врадже. И Госвами Пад Кай Карнапур говорит, что существует столь много слуг, и насколько удивительно они служат Кришне с полным заботой и без страха, и не почитая его, не видя его в более возвышенном положении отношении себя, они не думают вообще об этом. Кришнани Какаумуди мы можем прочитать, что существуют слуги, такие как Ратрак, Патрак и так далее. Как же они служат Шри Кришне? Когда Шри Кришна возвращается вечером, после того, как он пас коров, Яшода Майя просит Ратрака и Патрака, пожалуйста, омойте его. И затем мы видим то, как с большой сладостью они служат Кришне. Они массажируют его волосы с маслом. Они заботятся о нем, одевают на него одежды, омывают его. И они совершенно не думают, что это всемогущественный Господь, которым мы сейчас заботимся. Над этим Сакхираса. Читание Чаритамрити говорится, что здесь Бава. Сакхи думают: о, ты не великая личность. Мы, ты и я, мы равные. Когда они отправляются на пикник в лесу, Шукамуни Шримад Бхагаватам описывает настолько сладостные взаимоотношения Кришны с его друзьями. И над этим находится Ватсали Раса. В Ватсали Расе родители могут наказывать его, ударять, лупить. И мы можем видеть, как мама Ишода связала его в Ватсали Расе. И Шукамуни говорит об этом. Он говорит: о царь, это необычная деятельность. Как мама Яшода связала верховную личность Бога, он проникает, пронизывает все творение, как материальное, так и духовное, и связать его – это не легкая вещь. Но Ватсали Раса настолько могущественна, что она с легкостью связывает его, поскольку она уверена, что он мой сын, и я должна наказать его. Если я не накажу его завтра, то завтра он все разрушит. И поэтому сегодня я должна наказать его, но не веревками связать, а прямо расой. И Шукамуни сказал, она связала его, подобно тому, как мирская мама свяжет сына, но раса гопи является самой высочайшей, поскольку все бавы присутствуют в мадхурья расе. Вот почему существует еще более новизны и восхищения в этой расе. И поэтому эта раса становится более удивительной расой и занимает самое высокое положение и самый высочайший статус. В мадхурья расе существует все. Они могут упрекать Кришну гопи, могут ругать его, надсмехаться. Они думают, что между ними нет разницы. они служат ему как в дасье, заботятся как с вацали, и плюс они дают ему очень сокровенную севу, предлагая свои тела ему. Но это подношение тел также не подобно севе, представляемой богине Лакшми в Двараке или цариц Двараке. Поскольку, чтобы выразить их сантименты, они должны пересечь столь много законов общества и должны выразить свою возвышенность, перейдя столь много сложных ситуаций. Царицы Двараки и на Вайкунхе не могут проявить свои чувства так, как хотят. Они должны держать их в своем сердце, сдерживать их. И только в особой ситуации они могут проявить этот экстаз. И они должны создать эти обстоятельства снова. И они испытывают намного больше боли. Они отвергли Веда-дхарму, Лога-дхарму. Рада и Кришна являются одной душой. И разделили себя лишь на два тела. Мы, незначительные живые существа, не можем даже представить это. Рада Кришна и Катма. Сочетание Чаритамрита говорит нам, что Рада Кришна является одной душой и наслаждаются Виласарасой, играми наслаждения, приняв два тела. И поэтому эта Мадура-раса наполнена столь возвышенного экстаза и радости. И в этой Мадуре-расе, опять-таки, существует множество категорий. Существует Найка-раса или раса, наслаждаемая возлюбленным. Сакхи, опять-таки, подразделяются на пять видов: прия-сакхи, прана-сакхи, нитья-сакхи, парам-прешта-сакхи. Из них существуют дальнейшие категории. Существует Кришна-снехадика, которые любят больше Кришну, немного больше. И существует другая, которая немного больше привязанности к Радарани. И существуют те, у которых существует равная любовь к Раде Кришне. И те, кто обрели немного больше любви к Радарани, то это и есть Манджари. Те, кто Кришна снехадика, у них существуют диспуты между Радой и Кришной, играя игру в кости, то внезапно одна группа может сказать, что вы обманули, был обман. И немедленно те сакхи, у которых Кришна снехадика, они решают поддержать Кришну. О нет, нет, он не совершил обмана. А те, кто самоснехадика, они будут судить и будут думать, кто прав, кто не прав, в чем истина. И затем, решив между собой, они могут принять решение. Но манджари, Немедленно они скажут, нет-нет, это Радарани, и она выиграла игру. Они не будут ждать о том, чтобы решить, кто прав, кто не прав. Они сразу же прогласят, что Кришна обманщик. И они очень-очень дороги Радарани. Бхакти означает сева. И эти манджари, они состоят из севы. Если вы обретете форму севы, то именно этой форме будет принадлежать манджари. Они все время думают, какую севу я могу исполнять, как я могу исполнять севу. И сколько много севы я могу исполнить в будущем. Так Кинкари думает. И им даже не надо говорить о севе. Они найдут сами служение. Но их служение не такое же, как у служений Дасья Бхакт. Поскольку Дасья Бхакты, их положение чисто слуг. А манджари, их положение сакхи. Они подружки. Но подружки, принявшие роль служанок. И это что-то очень особенное. Они обрели дружбу, семейные отношения и служение. Но так же, как Лалита и Вишакха, и другие главные сакхи, они никогда не принимают физического общения с Кришной, поскольку они настолько любят Радарани. И поэтому они так преданы Радарани, что они никогда не примут такого отношения с Кришной. Даже если сама Радарани прикажет им, они никогда не примут ее предложение. Поскольку они предали свою жизнь и душу ее лотосным стопам, они желают только лишь... Они знают потайные желания Радарани, и поэтому они никогда не исполняют ничего, чтобы противоположило, было бы противоположным потайному желанию Радхарани. И здесь Сарасвати Чаран обращается к Радарани, как Навакунджа Нагаре. Здесь он говорит, я нуждаюсь в тебе, пожалуйста, обрати свой милостивый взгляд на меня, сделай и даруй мне положение служанки. Ты поклоняешься Кришне особенным образом, поскольку ты известна как Анайя Радхикта. Шримад Бхагаватам провозглашает тебя особым объектом, поклоняющимся Кришне. Он говорит, о моя Рады, ты поклоняешься Кришне Но если ты не дашь мне положение служанки, то сможешь ли ты служить полностью Кришне? Мои дорогие преданные, пожалуйста, слушайте сладостное времяпровождение в цветочных рощах и кунджах. Однажды в уединенной цветочной кунже, которая украшена яркими цветами, Радарани сидит с Кришной. И там Радарани взглянула искося на Кришну. И этот взгляд настолько сладостен и наполнен страстью, что Кришна немедленно теряет сознание. Взгляд Шридхарани, это такой вид взгляда, называется наполненный мадхана-раса. Что означает мадхана-раса? Это то, что наполняет Кришну опьянением. Это называется мадхана-раса. И это обладает лишь только Радхарани. У Кришны нет этого. И поэтому Радхарани является единственным собственником мадхана-расы. И как только она бросает такой взгляд на Кришну, Кришна сразу теряет сознание, поскольку он не обладает этой расой. Это находится, это собственность лишь только Радхарани. Они только лишь встретились с цветочной кунджи, и Говинда теряет сразу сознание из-за высокого опьянения. И как же она желает служить Кришне, поскольку он уже потерял сознание. И теперь здесь Кинкари необходимы, их присутствие необходимо. Она зовет Кинкари и просит их: «О, я сделаю так, что он потерял сознание, поэтому вы должны сделать что-то, чтобы вернуть его назад в сознание». И теперь Кинкари усаживаются у двери цветочной кунджи и начинает петь. И эта песня настолько удивительна, наполненная обилием страсти, радости. И когда эта песня входит в уши Говинды, то медленно он возвращается назад в сознание. Откуда они узнали такие удивительные песни? Шридхарани лишь научила Кинкари эти песням на Гирирадже. В одном уединенной пещере Радхарани с Кинкари находились в уединении в пещере, и она обучила этой песне их. И она пела эту песню и учила их ею. В случае, если Кришна, опьяненный мадхана расы Радхарани, потеряет сознание. Мои дорогие преданные, вы можете спросить, почему Кинкари должны петь эту песню, когда Радхарани сама учила эту песню, только лишь она может ее спеть, она может вернуть Кришну в сознание. Почему Кинкари должны петь? Нет, это неправильно, потому что это не сработает, если Радхарани будет петь, потому что предмет песни – эротическая раса обоих, как Рады, так и Кришны. И она описывает страстную любовь Рады Кришны. И здесь Радхарани сама не может петь ее. Третья личность должна петь эту песню, описывающую любовь между Радой и Кришной. И она не может обучить эту песню ни одной сакхи, поскольку все они находятся на одном уровне с Радхарани. И она испытывает застенчивость перед сакхи. Но с Манджари она очень близка и открыта. Она не испытывает никакого застенчивости, и поэтому может с легкостью обучить Манджари. Вот почему Сарасвати Пад говорит: «Пожалуйста, прими меня своей служанкой, сделай меня, поскольку я, если меня не будет, если я не буду в твоем присутствии, то как ты будешь исполнять свое времяпровождение, как ты будешь служить Кришне замечательным образом? Поэтому, пожалуйста, обрати свой милостивый взгляд на меня. Когда ты обратишь свой милостивый взгляд на меня, о Навакунджа Нагари, как это удивительный взов, он так сладостно взывает молитвенно, поскольку это Навакунджа Нагари, мы не можем обращаться к кому бы то ни было еще, кроме Радхарани. Ни царицы, ни Лакшмидеви нельзя назвать таким образом. Только лишь Радхарани, которая может исполнять абисар, И этот абиссар должен быть исполнен в самом строжайшем секрете. Существует столь много препятствий. Старшие, например. Сердце также говорит: о, кто-то меня может увидеть. Столь много опасностей в лесу. И в итоге все мысли откладываются назад и отправляются на абиссар. Но Радарани никогда не отправляется на абиссар одна, хотя она является коренной причиной изначальной шакти, тем не менее она не может отправляться на абиссар одна. Поскольку она не осознает свою шакти, если бы она знавала свою шакти, она бы была наполнена Айшварья-бхавой. И в Айшварья-бхаве нельзя обрести рождение во врадже. Нельзя поклоняться враджендранандане Кришне. Поэтому прежде всего нужно забыть Айшварья-гьяну. Поэтому она не осознает своей шакти. И поэтому для того, чтобы отправиться в темной ночи, в глубокий лес, она полагается на своих сакхи-манджари, которые заботятся о ней. Враджендра Нандан Кришны – безграничный обладатель шакти, властелин шакти. Он Бхагават, Бхагаван. Но во врадже Кришна думает о себе, что «я сын Нанда Махараджи, я простой пастушок». И у меня нет никаких богатств. А Радарани думает: я дочь Вришабану, просто простая гопи. Я не настолько разумна или не такая обладательница дорогих вещей. Я из простой семьи. Даю коров и продаю молоко. И мне нужно отправиться встретиться со своим Кришной, моим возлюбленным. Поэтому она ищет того, кто очень, кто сможет защитить ее и отведет ее ночью в лес, в глубокий лес темный. Поэтому она смотрит по сторонам, и манджари подходят, и Радарани говорит: о, вот кто сможет бесстрашен и сможет мне помочь отправиться в эту темную ночь, глубокий лес, встретиться с Кришной. Махаджаны поют, что ж говорить о Радарани, о абиссаре Радарани и о ее любви. Она отправляется в полнолунную ночь на абиссар и одевается полностью в белое. И все ее драгоценности сделаны из белых цветов. На ее розовых губах она наложила белую камфору, чтобы они были белыми. И затем на ее золотое тело она смастила пасту сандалового дерева для того, чтобы кожа стала белой. Она покрыла свою голову белыми цветами. И теперь она выглядит подобно... Она слилась с полнолунным светом. Мы вспоминаем Севу Дас Госвами Пада как Сакхи Манджари. Туласи Манджари сопровождает Радарани на абиссар. Радарани так испуганно, она смотрит по сторонам туда-сюда. Если кто-то увидит меня, то со мной покончено. Ее глаза выглядят так очаровательно, когда они бегают от страха туда-сюда. Из-за этих очаровательных глаз Вриндаван освещается очарованием и красотой. Дас Госвами осознает, что она боится. Радарани в испуге, и как Туласи, она говорит ей: почему ты испугана? Давай не бойся, я всегда с тобой. Если ты боишься, то просто держись за мою руку, смотри на меня, не смотри по сторонам. Я иду, и ты просто следуй за мной. Я иду в правильном направлении. Тебе не о чем беспокоиться. Служанки Радарани, Кинкари, они дают шакти, наделяют. Наделяют своим шакти весь материальный и духовный мир. Поэтому задумайтесь, насколько возвышено положение манджари. Они дают храбрость Радарани и медленно, шаг за шагом, даруют ей терпение своими сильными словами и отправляются вместе с ней таким образом цветочную кунжу в лесу. Однажды ночью так произошло. Она пришла в цветочную кунжу, и затем она ждала, но не было Говинды там. И она ждет и начинает плакать. Немного начинает плакать, затем громче. Затем она уже кричит. И Сакхи Манджари говорят ей: не надо плакать, подожди здесь. Я отправлюсь, найду и приведу его сюда. И на самом деле Говинда пришел вовремя. Но что произошло так, что Чандравали узнала о том, что сегодня Говинда отправится. И поэтому она сделала одну цветочную кунджу. И ее подружки секретно скрывались там. И как только Говинда проходил там, то они набросились на него, связали и привели его Чандравали, и все было устроено ее лучшей подружкой Падма, и они не позволили ему отправиться на встречу с Радарани. Она сказала ему: «О, мой друг, я знаю, что ты отправляешься, чтобы встретиться с Радарани. Ты осветишь ее цветочную кунджу, а нас обратишь к чему. Но сегодня я не позволю тебе отправиться туда. Я помещу свое сердце к твоим лотосным стопам. Если ты хочешь отправиться, то растопчи мое сердце и иди. Сегодня я подготовила цветочную кунжу с особой заботой. Сегодня ночью, пусть же эта очаровательная Радарани останется без тебя». Сказав это, она обняла его своими руками и ввела его в цветочную кунджу. Кришна начинает трястись в страхе. И он начинает думать: о, ну что же произойдет теперь? И Чандидас говорит: что же теперь произойдет? Ничего не может произойти. Теперь ты уже в цветочной кунджи. Кинкари ищет повсюду, где Кришна, где Кришна. О, моя Ишвари, она скоро умрет. О, нужно посмотреть, где же Чандравали. И они отправляются в цветочную кунджу Чандры. И Они смотрят в расщелины Кунджи и созерцают вид, где он лежит, окруженный всеми ингредиентами для севы. И медитируют на лотосные стопы Радарани. И они начинают думать, медитируя на стопы Радарани, как бы его извлечь отсюда, чтобы не сделать подозрения. Они думают. Они врываются и думают, и кричат: «О, Говинда, давай быстрей, быстрей!» Буйвол... Асуры Камсы украли молодого бычка. «Пожалуйста, пожалуйста, это самый лучший твой бычок. Беги и спаси его». И Кришна сразу же вспрыгивает с постели. Он знает, что это не Асура Камсы, а Асура Вирахи. Асура Вирахи похитил моего возлюбленного, возлюбленную Радарани. Это скрытое послание. И поэтому я должен отправиться и спасти. В противном случае Манджари не были бы здесь. Он сказал Чандравали с очень расстроенным лицом: «О, Чандра, мне так здесь нравится, и я так расстроен тем, что я должен покинуть тебя, но ты же понимаешь обстоятельства. Я должен отправиться и спасти моего дорогого бычка. Пожалуйста, потерпи». И Чандра говорит: «Но как только ты убьешь этого асура, ты должен немедленно вернуться». И он очень сладостно, очень лестно говорит: «Ты знаешь, что произойдет, если когда асуру я убью, все в Раджаваси соберутся и начнут праздновать и так далее. Ты знаешь, сегодня ночью я могу опоздать, и может наступить также утро. Ты знаешь, ты не беспокойся, не думай обо мне, потерпи. Ты знаешь, там будут мои родители, и ты же знаешь, как это все затянется». И затем он выбегает с Кинкари наружу, и Кинкари начинают бегут с ним и начинают упрекать его: «Моя госпожа сидит в цветочной кунже, а ты наслаждаешься тут здесь? Сегодня пойдем со мной, я тебе покажу все правильно. Ты будешь так наказан». И он бежит позади Манджари и умоляет их: «О, Манджари, Манджари, это не моя вина, поверьте мне, я не виноват». И он складывает молитвенно свои ладони и дотрагивается их стоп и говорит: «О, пожалуйста, с милостью, не говорите об этом всем, я не виноват». «О, подожди, я знаю, что мы должны будем сделать», отвечает Псаки Манджари. «Поэтому смотрите, какая разница между Даси Бхактами и этими Даси Манджари. Они полностью контролируют его, они полностью управляют им. Заметьте, мои дорогие преданные, они гневаются на Говинду, и Говинда припадает к их стопам снова и снова, и снова падает, и снова молит их. И он постоянно так делает, без прерыва. Но они отвечают: ты должен быть наказан, ты должен понять то, как ты доставляешь беспокойство моей госпоже. И ты именно, ты виноват в этом». Но Манджари, они думают в своем уме, что на самом деле, если я пойду и расскажу всю правду, то будет проблема для всех на самом деле, поскольку она также очень расстроится и очень разгневается и у меня не будет возможности служить божественной чете тогда, и манджеры тогда думают, что нужно проявить дипломатию. И они думают, ну ладно, я не скажу своей госпоже, но я не покажу вида, что я успокоилась из-за его молитв. Ему я покажу очень сильное лицо, разгневанное, и она поворачивается, Говинде говорит очень, очень сильно, ну, я на этот раз подумаю, что с тобой сделать, но сперва ты мне должен пообещать, что в следующий раз ты не заставишь меня искать в цветочной кунже Чандры. И он склоняется к Манджаре и со сложными руками говорит, да, я обещаю, я никогда не повторю такого поступка больше. И он, и тогда Манджаре своим пальцем ему указывает, ну смотри, ты мне пообещал, попробуй только нарушить свое обещание, и мы посмотрим, что с тобой произойдет. Если в следующий раз я тебя поймаю таким образом, ты увидишь, как я тебя накажу. Ну ладно, вперед, отправимся же к Радарани. Таковы даси Радарани. Без них ничего не сработает. О Ишваре, я ожидаю, когда же ты даруешь эту удивительную севу мне, когда ты даруешь мне положение своей служанки. Это те молитвы, которые дают жизнь садаке, вдыхают в него жизнь. И это называется ашавадма. Это Шиварупа Госвами говорит, что это одна колонна бхакти. Что такое шабанда? Это полная вера в то, что я обрету это положение. И поэтому я ожидаю того момента, когда я обрету положение служанки. Я надеюсь. Пожалуйста, обрати на меня свой милостивый взгляд. Когда же ты мне сможешь даровать это положение? Шри Сарасвати Пад парит в этих молитвах. И снова он вдохновлен очень милым, очень сладостным видением времяпровождения божественной четы. Завтра. День явления Кишора Госвами. И завтра каждый приглашается на очень большой пир. Каждый на Радакунде приглашается завтра на дневной просад. Пожалуйста, приведите свою семью и друзей, и мы будем праздновать. Если Махапрабху прольет на нас свою милость, мы соберемся завтра. Джай Рады.